Вернувшись к первому грузовику, Ричард уставился на кровь на полу. Затем он услышал крыс. Сначала ему показалось, что это шаги посланцам. Ричард поспешно выключил фонарик. Затем он понял, что шаги звучат совсем рядом и сзади. Это в дальнем углу пещеры возились крысы. Снова включив фонарик, Ричард пробежал туда и обнаружил 20 трупов. Они были свалены в груду там, где свод понижался так, что взрослый человек уже не мог выпрямиться во весь рост. 20 убитых солдат. Жуткое зрелище. Все убиты выстрелом в спину. Ричард сразу понял это. Солдаты стояли, выстроившись в шеренгу, и их скосил огонь из крупнокалиберного пулемета. Нагнувшись, Ричард перевернул 2 трупа. Не самые крепкие здоровяки из тех, каких ему доводилось видеть. Щуплые резервисты, направленные на уединенную базу, расположенную в глубине своей территории, попавшие в засаду и зверски перебитые ради того оружия, которое у них было. Но как это произошло? Ричард догадался быстро. Зенитная часть, вооруженная допотопными ракетами класса «Земля-воздух», размещенная в северной части Монтаны, пережиток паранойи времен Холодной войны, определенно подлежащая расформированию, вероятно, уже расформированная, вероятно, движущаяся на юг на базу Петерсон в Колорадо. Скорее всего, последние приказы были переданы по радио открытой связью. Ричард вспомнил сканер радиочастот, который он видел в дальней части центра связи, оператора, терпеливо вращающего шкалу настройки. Ричард представил себе, как сканер случайно натыкается на приказ о передислокации, как оператор бежит к Боркину, как одутловатое лицо Боркина озаряется хищной усмешкой. Поспешно составленный план, беспощадная засада где-то в горах, 20 человек, расстреляны из крупнокалиберного пулемета, трупы заброшены в кузов их собственного грузовика и вывалены здесь, в пещере. Ричард стоял и смотрел на жуткую картину. И тут он снова выключил фонарик, потому что он не ошибся насчет шума. Это действительно были звуки шагов, доносившихся со сланцев снаружи. Ричард снова их услышал. Шаги приближались, их скрип нарастал в ночной тишине до оглушительного треска. Шаги направлялись к сараю. Сланец не давал возможности определить, сколько это было человек. Шаги замерли за массивными воротами. Послышалось позвякивание ключей, загремели навесные замки. Бревно засов сдвинулось в сторону, ворота распахнулись. Ричард распластался на земле, уткнувшись лицом в кучу окровавленных, окоченевших трупов. 2 пары ног, 2 голоса. Голоса, которые Ричард успел узнать слишком хорошо. Фаулер и Боркин. Уверенная походка, тихий шепот. Ричард вжался в груду трупов. По его руке пробежала крыса. «Он сказал, когда?» — спросил Фаулер. Под каменными сводами его голос прозвучал неожиданно громко. «Завтра рано утром», — ответил Боркин. «Когда телефонная компания пришлет на место своих монтеров? 8 утра, а может быть в 7:30? Излишняя осторожность не помешает. Будем считать в 7:30. И первым делом монтеры перережут линию». Боркин и Фаулер держали в руках фонарики. Лучи света дергались и плясали в такт их шагам. «Ничего страшного», — сказал Боркин. 7 часов здесь — это 9 часов на восточном побережье. Лучшее время трудно придумать. Мы начнем ровно в 7. Сначала Вашингтон, затем Нью-Йорк, потом Атланта. К 10 минутам 8 все должно будет закончиться». 10 минут, которые потрясли мир, ага. У нас в запасе останется еще 20 минут». Они остановились у 2-го грузовика, открыли задний борт, упавший с громким металлическим лязгом. «А что потом?» — спросил Фаулер. «Потом будем ждать и смотреть. Пока что у них здесь есть всего 8 морских пехотинцев. Они не знают, что делать. Лес им не знаком. В Белом доме наложили в штаны, как мы и предполагали. Положим 12 часов на то, чтобы они смогли принять какое-то решение. То есть завтра до наступления темноты ничего не начнется. Ну, а к тому времени эта забытая богом дыра будет уже занимать в списке приоритетов далеко не самую верхнюю строчку». Боркин и Фаулер заглянули в кузов. Толстый брезент заглушил их голоса. «Ему нужны ракеты?» — спросил Фаулер. «Только пусковая труба. Это связано с электроникой». Лежа среди снующих крыс, Ричард слышал, как открываются металлические защелки. Затем заскрипела резина, пусковая труба была вынута из прокладок. Снова загромыхали засовы откидного борта. Шаги стали удаляться, лучи фонариков заплясали в направлении ворот. Заскрипели петли, массивные бревенчатые створки с грохотом закрылись. Пусковую трубу уложили на сланец, и 2 мужчин, пыхтя, подняли бревно и вставили его в скобы. Зазвенела цепь, щелкнули замки. Послышался хруст шагов по сланцу. Перекатившись от наваленных трупов, Ричард наткнулся на крысу, отшвырнул ее сильным ударом, и крыса, жалобно взвизгнув, скрылась в темноте. Ричард посидел, затем встал, медленно приблизился к воротам, внимательно прислушался. Выждал 6 минут, вставил руки в щель внизу ворот и надавил на створки. Они разошлись всего на дюйм. Положив ладони на гладкие бревна, Ричард надавил, что есть силы. Ворота не шелохнулись. С таким же успехом можно было пытаться повалить руками вековой дуб. Ричард давил около минуты, напрягаясь, словно тяжеловес. Створки держали, словно скала. И вдруг до Ричарда дошло, почему. Кривое бревно оказалось уложено в скобы наоборот. Теперь изгиб был обращен внутрь, а не наружу. Вместо того, чтобы оставлять створками некоторую свободу, как это было раньше, оно наоборот зажимало их более эффективно. Ричард мысленно представил себе это бревно, толщиной больше фута, искривленное, высохшее до каменной твердости. Обращенное изгибом наружу, оно не представляло никаких проблем. А обращенное изгибом внутрь, оно было непоколебимым. Ричард бросил взгляд на грузовики. Отказался от этой мысли. Пространства для того, чтобы разогнаться и налететь на ворота с большой скоростью, нет. Грузовик навалится на створки всей мощью дизельного двигателя, однако этого будет недостаточно. Ричард не мог себе представить, какое усилие потребуется для того, чтобы переломить это бревно. Он подумал было о том, чтобы использовать ракету. Отказался и от этой мысли. Во-первых, слишком шумно, и кроме того, из этого все равно ничего не получится. Взрыватель взводится только после того, как ракета поднимается на высоту 30 футов. К тому же в боеголовке всего 6,5 фунтов взрывчатки. Достаточно для того, чтобы сбить летящий реактивный самолет, однако на эти высохшие бревна 6,5 фунтов взрывчатки произведут такое же действие, как если бы их поцарапать пилкой для ногтей. Итак, он попал в западню, а Холли ждет. Однако не в его натуре было поддаваться панике. По природе своей Ричард был человек спокойный, и долгие тренировки сделали его еще более спокойнее. Он был обучен изучать и оценивать, и добиваться своего, полагаясь исключительно на силу воли. Ему говорили: «Ты Джек Ричард, ты можешь все». Сначала это говорила ему мать, затем молчаливые зловещие наставники в центрах подготовки. И он им верил. Но и не верил, где-то в глубине сознания у него всегда звучал голос, предостерегавший, что это лишь везение, одно только везение. В минуты затишья ему приходила мысль, долго ли так будет продолжаться. И вот сейчас Ричард уселся на каменистую землю, прислонился спиной к бревенчатым воротам и спросил себя, неужели его везение иссякло? Он поводил лучом фонарика вокруг. Крысы держались от него на почтительном расстоянии, их привлекала темнота в глубине пещеры. У Ричарда мелькнула мысль, что крысы его бросили, бежали с тонущего корабля, и тотчас же его рассудок снова ожил. Нет, крыс привлекают штреки, потому что штреки куда-то ведут. Ему вспомнились огромные норы, пробитые взрывами в скалах, образующих северную стену гигантской чаши. Быть может, эти входы как-то связаны с пещерой?